Глава 14. В понедельник весь день дул холодный ветер, и это обстоятельство значительно облегчило работу, превратившуюся в страдание. Ночь, вся потраченная на уборку лома из подкопа, так вымотала работающих, что их мысли временами мешались. Чем длиннее становился проход, тем мучительнее было сновать взад и вперед, сгибаясь и волоча мешки с кусками известняка. Ободранные колени, руки черные от грязи и засыхающей крови, распухшие шеи и боль в крестце заставляли иногда то одного, то другого падать в полусознательном состоянии. Оставалось им пробить 2 с небольшим метра, но, выкопав целый коридор для карликов, они чувствовали эти 2 метра как пытку. В противовес оглушенному сознанию и сплошь больному телу, их дух не уступал никаким препятствиям, напоминая таран. Иногда, оглядываясь при свете фонаря вперед и назад, Галеран испытывал восхищение. Эти 14 метров тоннеля, совершенно прямого, вызывали в нем гордость, оправдывавшей себя настойчивости. Тергенс заметно сдавал. Он почти не говорил. Глаза его обессиленно закрывались, и он, словно умирая, на мгновение делался неподвижен. Батредж поддерживал силой яростной бранью против тюрьмы, суда и известняка, а также вином. Вино и табак были теперь единственной пищей всех четверых. В понедельник от 1 часа дня и до 6 вечера Тергенс, Галеран и Батредж забылись тяжелым сном, сидя у выходного отверстия, и, как стемнело, проснулись, тотчас приложившись к бутылкам. Их разбудил стомодор, который вынужден был весь день торговать, засыпая на ходу и отвечая покупателям не всегда вразумительно. Катрин посетила его, купив для вида жестянку кофе. «Присуждены все к повешению», — сказала женщина. «Фагрегет в лазарете. Ночью в 5 часов приговоренных увезут в крепостную тюрьму, где есть такие же 3 по другим делам. Там будут казнить». Ужас, понятный всякому, кто полюбил человека за то, что делает для него, отозвался в ногах лавочника дрожью отчаяния. Он пошел и разбудил Галерана, сказав о приговоре. Хотя надо было ожидать только такого приговора. Известие это превзошло все искусственные способы подкрепления нервной системы. В молчании началась работа. В 10 часов вечера палка с 1 зарубкой ударилась о мостовую и легла неподалеку от лавки. Стомодор поднял ее. Было бы бесцельной жестокостью описывать эти последние часы, представляющие ни бред, ни жизнь, полуобморочные усилия и страх умереть, если не хватит пульса. Единственно, спирт спасал всех. К 11:30 было вырвано у земли все определенное расчетами расстояние, и снизу вверх образовалась шахта, закупоренная над головой слоем в 1.5 фута. Груббе, получивший через Катрин известие, приехал окольной дорогой и стал на некотором отдалении на пустыре за сараем стомодора. Наспех переодевшись в темные простые костюмы, заменив туфли башмаками, взяв деньги, револьверы, заперев лавку и очистив проход от инструментов, так что отчетливость во всем была до конца, заговорщики приступили к освобождению Довинанта. Оставив Тергенса у фонаря среди прохода, Батредж, Стомодор и Галеран подошли к последнему препятствию, висевшему над головой потолком из земли и корней. Стомодор держал лесенку наготове. Неимоверные усилия последних часов ошеломили всех. Дышать было почти нечем. Тергенс, рухнув у фонаря, сидел, опираясь спиной о стенку и, протянув ноги, хрипло дышал, свесив голову. Батредж тронул его за плечо, но тот только махнул рукой, сказав: «Водки». Вынув из кармана бутылку, контрабандист сунул ее в колени приятеля и присоединился к Галерану. Галеран и Стамадор, сжимаясь в тесноте, пропустили Батреджа, самого высокого из них, нанести своду последние удары. Батредж не мог действовать киркой вверх. Он взял лом и ровно в 15 минут первого по часам Галерана вонзил лом. Обрушился град земляных комьев. Шепнув «берегитесь», хотя стоявшим, нагнувшись в горизонтальном проходе, Галерану и лавочнику не угрожало ничто, Батредж пошатал лом, еще глубже просунул его наверх и, действуя как рычагом, едва успел сам закрыться рукой. Земля провалилась и засыпала его до колен. В дыру хлынул сквозняк. Лунное небо, разделенное веткой куста, открылось высоко над запорошенным лицом контрабандиста. Торопливо подставив лесенку, Батредж руками обвалил неровность краев, расширил отверстие и хлопнул себя по бокам. «Ворвались!» — шепнул Батредж. «Ждите теперь!» Отверстие пришлось на расстоянии 2 шагов от стены. Торжество людей, хрипло дышавших воздухом тюремного двора, было высшей наградой за изнурение последнего ужасного дня. Даже обессилевший Тергенс тихо отозвался издали. «Пью, слышу, превосходное дело!» Все трое толкались и теснились у отверстия, как рыбы у проруби, ожидая, что вот-вот затемнит свет луны тень Девенанта, выпущенного Фагригедом из камеры. Ничто не прошумело, не стукнуло, ни шагов, ни шороха наверху. И вдруг Галеран увидел Фагригеда, опустившегося над ямой на четвереньки. Их взгляды сцепились. Растерянное лицо Фагригеда поразило Галерана. «Где он?» — шепнул Галеран. «Давайте его. Прыгайте сами, экипаж готов!» «Сорвалось», — сказал Фагригет, ломая ветку куста, царапающую лицо. «Что случилось?» «Ему не выйти. Не сделать ни одного шага. Он в жару и в бреду. Иногда только лепечет разумное. Сил у него нет. Я его хотел посадить, он обессилел и свалился. Весь день курил и ходил. К вечеру как огонь. Но доктора решили не звать. На что надеемся, сами не знаем. Бросив вам палку, я видел, что он плох, но думал, дойдет, а там его унесут. За последние 2 часа как громом поразило его». Устранив Мутаса, Фагригет все же сильно боялся, что его дежурство окажется внутри тюрьмы, как назначалось по расписанию, а в лазарет отправится кто-нибудь другой. Фагригеда выручила его репутация неумолимого и зоркого стража, которую он поддерживал сознательно. Обстоятельства предстоящей трагедии склонили помощника начальника тюрьмы на сторону Фагригеда. Друг контрабандистов подкупил второго надзирателя по лазарету Лекана, прямо и грубо раскрыв перед ним руки, полные золота. Прием оказался верен. Никогда не видавший столько денег и узнав, что бегство обеспечено, Лекан поддался очарованию и согласился участвовать в освобождении приговоренного. 50 фунтов Фагригед взял себе. Так нестерпимо, так ужасно прозвучало мрачное известие, что Галеран немедленно взобрался вверх и, задыхаясь от скорби, очутился в саду лазарета. Он оглянулся. За ним стоял Батредж. Фагригет поддерживал вылезающего Стамадора. «А вы куда?» — спросил Галеран. «Все вместе», — сказал Батредж. «Ночь лунная, будем гулять». В его глазах блестел редко появляющийся у людей свет полного отречения. «Для чего же я жил?» — сказал Стамадор. «Теперь ничто не страшно». Фагригет скользнул к углу здания, где открытая дверь заслоняла собой вид на ворота. Оттуда доносился негромкий разговор надзирателей. «На волоске так на волоске», — прошептал он. «Идите тихо за мной». Один за другим они проникли в ярко освещенный коридор общего отделения. Галеран увидел бледного, трясущегося Лекана, который, беспомощно взглянув на Фагригеда, получил в ответ: «Готовьтесь ко всему, отступление обеспечено». Слыша тревожное движение в коридоре, некоторые арестанты общей палаты проснулись и лежали, прислушиваясь, с возбуждением зрителей, толпящихся у дверей театра. «Что там?» — сказал один. «Увозят казнить», — ответил второй. «Кто-нибудь умер?» — догадывался третий. из 11 бывших там больных только один почувствовал, в чем дело, и так как он был осужден на 20 лет, то закрыл уши подушкой, чтобы не слышать расстравляющих звуков безумно смелого действия. Ликан остался, чтобы лгать арестантам, если бы они вздумали вызвать его из любопытства звонком, а остальные углубились в коридор одиночных камер и подошли к двери Террея. Услышав шаги, он отрешился от неясных фигур бреда, стиснул сознание и направил его к звукам ночи. «Идут за мной. Как поздно и не нужно теперь», — думал он. «Но как хорошо, что они пришли. Или мне все это кажется... Ведь все время казалось что-то. Оно отлетает и забывается. Недолго мне осталось жить. Когда смерть близко, все не совсем верно. Но я не знаю. Я хочу», — вслух продолжал он, радостно и дико смотря на появившегося перед ним Галерана, «чтобы вы подошли ближе. Вы, Галеран, Орд Галеран, мой друг». Увидев воспаленное лицо Девенанта, Галеран стремительно подошел к нему. «Неужели прокопали улицу поперек?» «Да, Террей, дело сделано, и мы пришли», — сказал Галеран, еще надеясь, что очевидность наступившего освобождения поднимет это исхудавшее тело. Он с трудом узнал того юношу, каким был Девенант. Странно и тягостно было такое свидание, когда сказать хочется много, но нельзя терять ни минуты. Галеран сел в ногах Террея. Стамадор и Батредж встали у столика. «Джемс, я тут!» — шепнул лавочник. «Мы не оставим тебя!» «А это кто?» «Это Стамадор», — продолжал Девенант, которому в его состоянии ничуть не казалась удивительной сцена, представляющая сплошной риск. «Репный пирог, Стамадор, навеки соединил нас. Орд Галеран, мой друг, вы совсем белые, да и я такой же. Внутри. Мужайся, тебя спасут. Все готово. Встань, мы поедем ко мне в загородный мой дом. Автомобиль ждет. Ты уедешь на пароходе в Сан-Риоль или Гельгью». «Немыслимо, Галеран. Должно быть, вы самый милый человек из всех, кого я знал. А я, кажется, знал кого-то. Да встань же, глупый. Прикован. Окончился, как ходок. 3 раза я помещал в газетах объявления о тебе. Я не читал газет. Я долго не читал их», — сказал Девенант. «Я вернулся через 2 дня после твоего исчезновения. У меня было много денег. Твоя доля — несколько тысяч, она цела. Мне тогда нужно было только 100 фунтов. Ах, как я искал вас!» Девенант любовно смотрел на него, желая одним взглядом передать все, о чем трудно было говорить. Наморщись, он приподнял руку и, вздохнув, уронил ее. «Вот так и я», — сказал он, — «еще меньше силы во мне». Галеран откинул одеяло и тихо опустил его. Нога, надувшись, красновато блестела. Ступня, слившись с икрой, потеряла форму. «Не берегся», — сказал ужаснувшийся Галеран. «Что же теперь?» «Как я мог беречься?» «Ясно, но с трудом», — говорил больной. «Беречься? Тихо лежать с могильным песком на зубах?» «Да, я не мог. Со мной поступили гнусно. Мне обещали, что меня привезут в суд. Однако все было решено без меня». Фагрегет заглянул в камеру. Бледный, весь сдвинутый на одну мысль, с искусанными от волнения губами, он осмотрел всех и подошел к койке, скребя лоб. «Как пласт», — сказал Фагрегет. «Что решаете? Не мучьте его». «Все труды, все пропало», — сказал Стамадор. «Усилься, Гравелот. Только выйти и спуститься. Там мы тебя унесем». «Много ли осталось безопасного времени?» — спросил Галеран. «Что время?» — ответил Фагрегет. «В нашем распоряжении верных 2 часа, пока там зашевелятся, но будь хоть 10, его все равно не вынести». Действительно, унести Террея было нельзя. На узком повороте, прикрытом от глаз дворового надзирателя распахнутой створкой двери лазаретного входа, человек мог проскользнуть незаметным, только прижимаясь к стене и заглушая свои шаги. Галеран пошел к выходу, мысленно подтащил сюда Террея и увидел, что если больной даже не вскрикнет, все они будут мгновенно пойманы. Тащить тело втроем оказывалось таким действием, которое требовало еще одного метра, скрытого от глаз надзирателя пространства, и то при условии, что гравий не хрустнет, а усиленное дыхание четырех человек не нарушит тишину тюремного двора.